После некоторого расследования, проведенного специальным человеком, были определены координаты Роурена, а также некоторая простая информация об этой небольшой стране. Получив эту информацию, Шрейши не мог дождаться, когда он сможет взять двух девушек, чтобы отправиться к источнику Рюмьяку в Роуране. «Шрейши-кун, как скоро мы придем в нужное место?» А я не посмотрела на палящее солнце в небе, сейчас было явно не лето, но воздух оставался очень душным. «Согласно меткам, оставленным в дорожной карте, мы уже скоро прибудем», Шрейши терпеливо ответил. А я не глубоко вздохнула. Путешествие на большие расстояния в такую изнурительную жару вредно для кожи девушки. Если тебе это надоело, можешь вернуться одна. Рури была не так терпима, как Шрейши, и прямо начала прогонять Аяне. Шучу, не принимайте это всерьез. Я просто чувствую, что влага в определенной части моего тела вот-вот полностью испарится в такую жаркую погоду. Не поможешь мне, Шрейши-кун? С улыбкой спросила Аяне. Бум. В пустыне произошел взрыв. Это результат столкновения двух источников чакры друг с другом. Кулак Рури был заблокирован поднятой рукой Аяне. В пустыне под ними двумя в какой-то момент из-за взрыва чакры только что образовалась большая дыра. Кажется, урока, который я преподала тебе несколько дней назад, все еще недостаточно. Рури ухмыльнулась. Ты можешь попробовать еще раз. Аяне сузила глаза и улыбнулась. Как слабая сторона, ты пытаешься найти оправдание своей собственной слабости. Это действительно жалко. Снисходительное отношение Рури заставило глаз Аяне неестественно дернуться, она была явно рассержена. Шрейши взглянул на них, беспомощно покачал головой и угрюмо продолжил идти вперед. Прежде чем они дошли сюда, сколько раз они дрались друг с другом по пути. В этот момент Шрейши уже сбился со счета. И в это время они пересекают огромную пустыню, которая вызывает у него чувство опустошения. Примерно через 2 часа Шрейши и остальные остановились в пустыне. В данный момент он стоял на относительно высоком холме и начал заглядывать вдаль. Это Роурен, Рури и Аяне подняли шляпы на головах и, как и Шрейши, увидели вдалеке огромные здания, поднимающиеся вдалеке. Застройка зданий в том месте очень плотная, и при этом они достигают высоты сотни метров. Их цвет в основном белый. С этого расстояния они выглядят как высокие палки. Кажется, мы почти на месте. Шрейши достал фотографию, сделанную его людьми. Здание перед ним было точно таким же, как на фото. Я слышала, что Роурен – это просто маленькая страна, живущая в нищете и постепенно приходящая в упадок до такой степени, что никто уже не обращает на нее внимания, но, судя по виду этого комплекса зданий, не похоже, что у них полная разруха. Тон Рури был полон сомнений, хотя это и нельзя назвать благополучием, но к бедности это точно не имеет никакого отношения. То же самое относится и к информации, которую я видел раньше. Похоже, что 2 года назад ситуация резко изменилась. Согласно информации, собранной сотрудниками разведки, парень по имени Анра Кузан приехал в Роурен 2 года назад и начал менять здесь все. Благодаря доверию королевы Серому он стал министром Роурена. Причина, по которой это место так процветает, заключается в том парне по имени Анра Кузан. Согласно информации, предоставленной мне Кацую, источник Рюмьяку должен находиться под землей Роурена. Аяне, используй свой Бейкуган, чтобы увидеть, что там сейчас происходит. Шрейши повернулся и посмотрел на Аяне. Хорошо. Аяне активировала Бейкуган и начала наблюдать за ситуацией под городом вдалеке. Ты заметила что-нибудь? Глубоко под землей действительно находится очень мощный источник чакры, и его охраняет большое количество солдат-марионеток. Аяне рассказала о том, что там видела. Солдаты-марионетки, может быть, их собираются использовать для войны? Шрейши не знал всего о Роуране, поэтому мог сделать только такое предположение. Ведь с таким удобным источником неиссякаемой энергии, как источник Рюмьяку, оставлять его в покое точно нельзя. В таком случае, давайте сначала проверим ситуацию. Если мы будем действовать быстро, мы сможем забрать нужную нам чакру еще до того, как охранники Роурена среагируют. Ни Рури, ни Аяне возражений не высказали. Поэтому все трое немедленно принялись за дело. Самое большое здание в Роуране. В величественном зале королева Роурена сидела на троне и вызвала министра Роурена Анра Кузана, чтобы начать с ним дискуссию. «Ваше Величество, в чем дело?» Мужчине по имени Анра Кузан было около 30 лет, С бородой на лице он выглядел проницательным и могущественным человеком. Он также сохранял уважительное отношение к королеве на троне. «Анра Кузен, недавно я услышала, что многие жители города исчезли. Ты знаешь, что произошло?» Королева раскрыла свои переживания. «Как королева Роурена, она обязана защищать своих подданных. Среди всех придворных в Роуране Анра Кузен был самым способным и заслуживающим доверия министром. Он уважительно относится к ней, дружелюбен со своими коллегами, а также добр к жителям Роурана, и никогда не проявляет своего превосходства над другими. Пока она рассказывает ему о своих переживаниях, она верит, что Анра Кузен проведет расследование и вскоре узнает правду о пропаже людей. Это доверие, которое очень сложно приобрести. Ваше Величество Королева, я также слышал об этом деле. Я уже послал кого-то, чтобы расследовать это дело. Я верю, что скоро мы получим результат. Тогда я оставлю это дело тебе, Анра Кузен. Пожалуйста, будьте уверены, Ваше Величество, Анра Кузен обязан оправдать ваше доверие. С нежной улыбкой на лице Анра Кузен почтительно отступил. Вскоре после того, как Анра Кузен покинул это место, из боковой двери выбежала красноволосая девочка. «Мама!» Девушка бросилась в объятия королевы со счастливой улыбкой на лице. «В чем дело, Сара? Сегодняшнее занятие закончилось. Все уже закончилось. Это хорошо. В будущем ты станешь следующей королевой Роурена. Сара, ты должна усердно работать, чтобы стать превосходной правительницей, которая заботится о своих подданных». Королева нежно погладила голову своей дочери, принцессы Сары, и сердечно улыбнулась ей. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3230994. Глава 130. Источник Рюмику и Хаос Времени. 2.3. Глава 130. Источник Рюмику и Хаос Времени. 2.3. Город Оазис посреди пустыни. Это место под названием Роурен. В этот момент небо уже померкло, и в темной ночи окрестности города обдувались буйным ветром и песком. Издалека был виден только черный силуэт города, полный таинственности. Небольшая группа из трех человек подошла к крышке канализационного люка, в соответствии с путем, обнаруженным Аяне. Войдя через этот канализационный люк, они смогут добраться до места, где находится огромный источник энергии. Шрейши смотрел на этот город-оазис в пустыне под лунным светом. Трубы вверху, соединяющие возвышающиеся здания, передавали чрезвычайно ненормальную чакру, которая использовалась в качестве источника энергии для всего города, формируя систему энергоснабжения. Хотя это относительно процветающий город, его обороноспособность настолько слаба, что Шрейши даже не хочет об этом говорить. Он думал, что пробираться будет сложно, но оказалось, что кроме охранников, состоящих из простых людей, других средств защиты здесь не было, и пробраться сюда им троим было слишком легко. Что нам делать дальше? Нужно устроить бунт, чтобы отвлечь внимание? Нет, этот уровень защиты вообще не нуждается в таких методах. Давайте решим вопрос как можно скорее и уйдем отсюда. Вначале Шрейши тоже думал о том, не устроить ли сначала здесь беспорядки, а потом отправиться на поиск источника Рюмику, но он вскоре передумал. Обороноспособность этой страны почти отсутствует, и нет никакой нужды делать подобное. Сказав это, Шрейши открыл крышку и спрыгнул вниз первым, а за ним последовали Рури и Аяне. Внизу очень разветвленный лабиринт из труб, и маршрут чрезвычайно сложен. К счастью, с Гейкуганом Аяне об этом можно вообще не беспокоиться. Они легко смогут найти правильный путь к источнику Рюмику. Во время путешествия Шрейши также увидел большую группу оборванных, похожих на заключенных людей, совместно толкающих странное устройство, похожее на огромный жорнов. В него из-под земли втекает огромная чакра. Окрестности охраняли солдаты-марионетки, из-за чего Шрейши немного нахмурился. Являются ли эти люди заключенными Роурена? Это устройство подключено к заводу, производящему боевых марионеток, объяснила Аяне. Своим бейкуганом она могла видеть здесь все, в том числе и то, где находилась фабрика по изготовлению этих необычных марионеток. Кажется, у этой страны много амбиций. Они собираются вызвать огромную бурю в стране ветра. Шрейши улыбнулся. Хотя он может чувствовать часть мощи источника Рюмику отсюда с помощью своего восприятия, но огромной чакры этих марионеток не может быть достаточно, чтобы потрясти страну ветра, одну из пяти основных стран. В конце концов, если их действия будут разоблачены, то вскоре Роуран будет подавлен деревней скрытого песка, а источник Рюмику оккупирован. Вместо этого было бы лучше оставить эту чакру ему на хранение, избегая солдат-марионеток, которые полагались на огромную чакру источника Рюмику для выполнения патрулирования. Они легко прошли здесь все линии обороны и почти подошли к цели. Все это было очень легко при поддержке Бейкугана Аяни. Перед ними стояли гигантские ворота 5-6 метров высотой, с изящными символами, вырезанными на них, которые должны олицетворять Роуран. Толкнув врата внутрь, они продолжили идти по коридору и исследовать путь вглубь. Солдаты-марионетки здесь уставлены намного плотнее, но они относительно громоздкие и плохо справляются со своей работой. Шрейши и остальные без особых усилий добрались до места расположения источника Рюмику. Это была огромная тихая комната, окруженная четырьмя огромными каменными статуями. В центре было что-то похожее на закрытый глаз, из которого исходил пурпурный свет чакры. Вокруг этого глаза были расположены сложные и загадочные надписи. Шрейши присел на корточки, взглянул на эти таинственные надписи, а затем посмотрел в закрытый глаз, сквозь который просачивался фиолетовый свет чакры, завораживающий его. Это сила источника Рюмику. Действительно удивительно иметь такую мощную чакру в запечатанном виде. Как ты собираешься поглотить такую мощную чакру? Рури подошла и спросила. Это, на самом деле, беспокоило и самого Шрейши. Сила источника Рюмику была намного сильнее, чем он ожидал. Короче говоря, давайте сначала найдем ядро. Кацую сказала, что источник Рюмику – это аномальная чакра, образованная природной энергией Земли. Что-то вроде этого должно иметь ядро. Трудно найти ядро под таким огромным количеством чакры, пожаловалась Аяне. По сравнению с сенсорным ниндзюцу Шрейши, ее бейкуган может более интуитивно чувствовать состояние источника Рюмику. Разве твой бейкуган не может нам помочь найти ядро? Нет, плотность чакры внизу слишком высока. С моей нынешней силой зрачка я не могу видеть, что внутри. Аяне посмотрела вниз, и там в глубине было чрезвычайно великолепное пурпурное сияние, которое было сформировано концентрацией чрезвычайно ужасающей чакры, препятствующей исследованию ее глазами. Кажется, у нас остается только один вариант, мы должны сломать эту печать. Шрейши коснулся закрытого глаза посреди запечатывающей техники, откуда должна вытекать сила источника Рюмику. Рури и Аяне кивнули. Это действительно единственный способ обнажить ядро, если остальные способы не сработали. Как только Шрейши собирался вскрыть печать, внезапно в тихой комнате раздался звук топота. Большое количество солдат-марионеток ворвались внутрь и сразу же уставились на троих злоумышленников. Без каких-либо объяснений большое количество кунаев с пурпурной чакрой было выпущено из устройства на их теле. Они намеревались превратить группу Шрейши в ежей. Теневые клинки, равные количеству кунаев, тут же появились из-под ног Шрейши, и со звуком столкновений металла о металлу все кунаи улетели прочь. Шух, шух. Клинок из тени странным образом сделал пару движений в сторону этих марионеток, превратив их в груду металлолома. «Мне понадобится немного времени, чтобы распечатать глаз. Просто помогите мне заблокировать этих марионеток снаружи на некоторое время». Рури и Аяне кивнули и вышли наружу, чтобы помочь Шрейши достичь его цели. После того, как они вышли наружу, Шрейши принялся складывать печати, конденсируя чакру в обеих руках. Он должен сломать печать на источнике Рюмику, так чтобы могло просочиться больше чакры. Сейчас ядро также находится там внизу и подавляется печатью, но если ее снять, то он обязательно сможет его отыскать. В то время ему просто нужно забрать ядро источника Рюмику. Он приложил обе руки на устройство, похожее на закрытый глаз, только чтобы увидеть, как окружающие надписи тут же начинают светиться, покрывая всю комнату. Шрейши заметил, что устройство, которое изначально было закрытым, теперь раскрывается, а вся комната начала окутываться фиолетовым светом. Пот стекал с лица Шрейши. Может ли настолько мощная чакра быть силой источника Рюмику? Даже когда Однохвостый появился перед ним, он не ощущал такой ужасной чакры от него. Более того, Шрейши также мог внимательно наблюдать, как окружающее пространство быстро искажалось, но сильный свет не позволял ему ясно видеть, что там происходило. Сразу же после этого этот яркий свет превратился в бело-фиолетовый, а из открытого глаза в полу вырвалось большое количество чакры. Видя, что ситуация не очень хорошая, Шрейши собирался отступить, когда внезапно в его восприятии появилось несколько странных источников чакры. Это внезапное изменение очень напомнило Шрейше тот момент, когда он столкнулся с Минато. Это пространственно-временное ниндзюцу, бум. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов, его статус, перевод редактируется. http://63648.3230.995, глава 130, источник Рюмику и Хаос Времени, 3.3, глава 130, источник Рюмику и Хаос Времени, 3.3, мощный взрыв исказил пурпурную чакру, извергающуюся из устройства на полу, как будто под воздействием какого-то неизвестного фактора, фиолетовая чакра стала нестабильной. Шрейше был отброшен внезапным взрывом, ударился о стену и тут же проделал большую дыру в ней, выплевывая кровь изо рта. Но он все еще пристально смотрел на устройство впереди, которое сейчас было охвачено клубами дыма. Через восприятие он заметил там четыре странных источника чакры. Печать до этого позволяла чакре оставаться стабильной. Очевидно, ниндзюцу Шрейше в этот раз провалилась из-за ненормальной силы искажения времени и пространства. Возникновение такого внезапного инцидента привело его в замешательство, и он захотел разобраться, что тут происходит. Густая пыль медленно рассеялась, и четыре источника чакры вскоре раскрыли свои фигуры. Это были люди, которые из-за взрыва были в беспорядке и лежали на земле. Трое мужчин и одна женщина. Ниндзя Конохи. Шрейше ясно увидел их налобные протекторы, выразив удивление, что это за шутка, как четыре ниндзя Конохи могли появиться из источника Рюмику. Это все-таки страна ветра, а не страна огня. Более того, странность их чакры явно вызвана каким-то пространственно-временным ниндзюцу. Что вообще происходит? А, где это место? Светловолосый подросток непонимающе осматривался. Как и Шрейше, он не понимал, что произошло. Подождите. Он вдруг что-то вспомнил и побежал в сторону, чтобы проверить своих спутников. Сакура, Сай, капитан Ямато, вы в порядке? Женщина-ниндзя Конохи по имени Сакура, казалось, только что пришла в себя. После этого она разозлилась на светловолосого мальчика из Конохи. Наруто, если в следующий раз ты будешь таким безрассудным, я снесу тебе голову. Да, да. Увидев, как Сакура сжала свой кулак, полное гневного пламени, Наруто испуганно кивнул. Что случилось? То, что я только что почувствовал, было силой источника Рюмику. Другой мальчик из Конохи по имени Сай стряхнул пыль со своего тела, огляделся зоркими глазами и, наконец, остановил свой взгляд на Шрейше. На теле Шрейше он почувствовал чрезвычайно пугающую ауру. Эта аура была намного опаснее, чем при столкновении с лидером корня, Данза. Что бы ни случилось, давайте сначала выясним, где мы находимся. Последний человек в этой группе Конохи, взрослый мужчина, одетый в стандартную форму Джонина Конохи. «Капитан Ямато, вы в порядке?» – спросил Наруто. «Не волнуйся, я в порядке». Джонин Конохи по имени Ямато улыбнулся ему и сказал, что с ним все хорошо. Поднявшись, как и Сай, он устремил взгляд на Шрейше, единственного постороннего здесь, демонстрируя бдительный взгляд. Шрейше с невыразительным лицом вытер пальцами кровь с уголка рта. «Ты!» Наруто моргнул и подозрительно посмотрел на Шрейше. Шрейше не обратил на это внимания и начал формировать печати. «Эй, что ты делаешь?» Увидев печати Шрейше, Наруто подумал, что он собирается использовать какое-то опасное ниндзюцу, чтобы атаковать их, и уже хотел броситься вперед, чтобы остановить его. Сакура схватила Наруто за плечо и сказала: «Не будь импульсивным, Наруто. Это всего лишь медицинское ниндзюцу. Судя по его внешнему виду, он, скорее всего, получил ранение только что». Конечно же, как и сказала Сакура, Шрейше применил медицинское ниндзюцу, чтобы излечить себя, а его бледное лицо скоро вернуло свой здоровый вид. Оправившись от травм, Шрейше начал наблюдать за четырьмя ниндзя Конохи, которые вызвали у него странное чувство. Наруто, Сакура, Сай, Ямато. Шрейше может быть уверен, что когда он был в Конохе, эти четыре человека не появлялись в его поле зрения. Но, судя по возрасту этих четверых, даже самый старший из них, Джонин Ямато, всего на несколько лет старше его, так как он мог ничего не знать о таком человеке Конохи. Ну, и где это место? В конце концов, Ямато взял на себя инициативу встать и попросил Шрейше предоставить информацию об этом. «Разве ты сам не знаешь, что это за место?» Шрейше не ответил на вопрос. «Конечно, мы пришли сюда, чтобы преследовать ниндзя-отступника из скрытого песка по имени Мукоди, но в итоге оказались здесь. «Кстати говоря, кто ты?» Наруто не мог не выпрыгнуть, продолжая глупо кричать. «Неужели он настолько глупый?» Шрейши не мог не подумать об этом светловолосом парне таким образом. Джонин Ямато и девушка по имени Сакура в отчаянии похлопали себя по лбу. Он так легко слил важную информацию неизвестному человеку. Они даже не смогли определить, является ли Шрейши для них врагом или союзником. «Вы преследовали ниндзя-отступника деревни Скрытого Песка?» Услышав такой ответ, в голове Шрейши замелькали различные вопросительные знаки. Почему Коноха вообще занимается проблемой другой деревни, когда это вошло у них в моду? Неужели бизнес Конохи настолько начал процветать, что им уже есть дело до отступников других деревень? Более того, сейчас идет Третья мировая война ниндзя, и Скрытый Песок яростно сражается с Конохой. Почему эти несколько человек не идут на войну, а преследуют одного человека? Они относятся к нему как к идиоту? Такого рода ложь, которую даже трехлетний ребенок мог разглядеть с первого взгляда, на самом деле, использовалась для того, чтобы обмануть его. Но в отличие от идиотского поведения снаружи, он очень зловещий внутри. Шрейши дал новое определение этому ниндзя Конохи по имени Наруто. Джонин Ямато беспомощно вздохнул. Теперь, когда тема подошла к этому моменту, нет необходимости больше скрывать это, поэтому он добавил: «Нам поручили отправиться в Роурен, чтобы разобраться с ниндзя по имени Мукоди, это был приказ Хокаге сама, но я не знаю, что произошло, внезапно из-под земли появилась ненормальная фиолетовая чакра и поглотила нас. Когда мы пришли в себя, мы уже были здесь. А какова ваша личность? Это действительно странно». Шрейши улыбнулся. «Странно?» Ямато и остальные смотрели на Шрейши, всегда чувствуя, что в улыбке этого человека скрыт какой-то особый глубокий смысл. «Как ниндзя Конохи, вы даже не узнали меня по внешности, разве это не странно? Вы определенно не ниндзя Конохи. Кто вы? Какова ваша цель притворяться передо мной?» Шрейши проявил ужасающее давление и хмуро взглянул на них четверых. Увидев недобрый взгляд Шрейши, Ямато и остальные поняли, что этот человек перед ними скорее враг, чем друг. «Подождите, почему мне кажется знакомой его внешность?» – подумал Ямато. В этот момент к нему пришло озарение, как будто он что-то вспомнил. «Вы, Чиба Шрейши?» Лицо Ямато покрылось сильным потом. Хотя перед ним стоит молодой человек, но Ямато все еще помнит общие черты его лица. Ниндзя, дезертировавший из Конохи 20 лет назад. В последние годы страна демонов стала его родным полем. Он опасный человек супер-С, ранга, нарушающий покой всего мира ниндзя. «Вам не нужно говорить со мной таким вопрошающим тоном. Всего 2 месяца назад я покинул Коноху. Думая об этом таким образом, вы действительно не ниндзя Конохи. Если я захвачу вас и вытащу ваши души, то сразу же смогу узнать, кто вы». В глазах Шрейши появился холодный блеск. «Вы трое, быстро отступайте. Это не тот человек, с которым вы можете иметь дело». Ямато с тревогой закричал на троих и тут же начал складывать печати. «Стихия дерева. Техника великого леса». Большое количество деревьев вырвалось из его рук, окружая Шрейши со всех сторон. «Стихия дерева, кто этот парень?» Потрясенно крикнул Шрейши в своем сердце. Его глаза расширились от удивления, а сердце быстро забилось. Он не мог поверить, что парень, притворяющийся ниндзя Конохи, на самом деле, применит стихию дерева. Может ли это быть человек, связанный с теми белыми зицу? Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63643,3230997. Глава 131. Восстановление порядка времени, 1.5. Глава 131. Восстановление порядка времени, 1.5. Черт возьми. Видя, что созданные им деревья были срезаны большим количеством теневых лезвий, прежде чем они приблизились к телу Шрейши, лицо Ямато стало чрезвычайно напряженным. Но он не может не чувствовать легкого недоумения в своем сердце, почему сила этого человека оказалась такой маленькой, и почему этот человек принял такой молодой вид. «Капитан Ямато, разве я не говорил вам уходить отсюда?» Ямато беспомощно посмотрел на трех подчиненных, окруживших его, и вздохнул. «Что происходит? Почему вдруг началась драка?» Наруто непонимающе посмотрел на Ямато. «Разве ты не слышал, как я только что назвал его, Наруто? Его зовут Чиба Шрейши. Чиба Шрейши Эма?» В этот момент Наруто отреагировал внезапно и потрясенно уставился на Шрейши. Шрейши также был удивлен тем, что Наруто уставился на него такими шокированными глазами, что это за глупый взгляд. Если честно, Шрейши очень заинтересовала эта группа людей неизвестного происхождения. В частности, он может быть уверен, что они появились здесь из-за пространственно-временного ниндзюцу или чего-то подобного. Шрейши помнит, что когда он разблокировал печать источника Рюмику, это действительно исказило время и пространство здесь. Есть ли между этим происшествием и их появлением какая-то связь? Тогда этот человек и Какаши Сенсей. Шок на лице Наруто внезапно сменился гневом, и он без колебаний бросился к Шрейши. Сакура в это время застыла на месте с удивленным лицом, забывая говорить. Сай, с другой стороны, выглядел задумчивым и немного сбитым с толку происходящим. Ведь когда дело доходит до второго поколения Белого Клыка, он всегда чувствует, что все становится хлопотно, и Наруто никак не может себя сдержать. Но действительно ли этот человек тот самый Чебоширейши из страны демонов? Сай был озадачен. Он слишком молодо выглядит. Подожди, Наруто. Ямато тревожно крикнул ему сзади. Его боевая поза на уровне Генина, а вот его запасы чакры далеко превосходят этот уровень. Есть ли какой-то заговор в том, чтобы драться таким образом? Шрейши не мог не быть озадаченным. С такой огромной чакрой в теле противника, как его боевой стиль может быть таким простым? Поэтому Шрейши сделал шаг назад, не решаясь вступить в прямой контакт с этим ниндзя по имени Наруто. Поэтому теневая танцовщица создала еще один теневой клинок и нанесла удар по телу Наруто. Бум! Внезапно раздался звук взрыва. Черное вещество полетело в глаза Шрейши. Это были черные чернила. В этот момент странное существо с отчетливыми черными линиями столкнулось с теневым клинком, что позволило Наруто едва избежать смерти. Шрейши заметил, что ниндзя по имени Сай что-то быстро рисовал на развернутом свитке. Интересно, ты сейчас должен был использовать стихию инь, чтобы добиться такого. И у твоего лица и взгляда есть некий уникальный темперамент, ты же прихвостень Ганза. Честно говоря, теперь я все больше и больше беспокоюсь о вашей настоящей личности, сказал Шрейши, улыбаясь. Сначала он подумал, что эти люди не ниндзя Конохи, но, подумав хорошенько, они могли бы оказаться из деревни. Слишком трудно подделать это выражение лица. Это возбудило любопытство Шрейши. «Ублюдок, перестань притворяться и верни нам Какаши Сенсея!» Наруто закричал, сложив печать руками, и рядом с ним появился теневой клон, идентичный основному телу. Шар чакры появился в правой руке Наруто, и он безжалостно бросился к Шрейши, чтобы атаковать. В это время Ямато вздыхал. Он мог только сотрудничать с Наруто, используя свою стихию дерева и прикрывать нападение этого безбашенного парня. Расинган. Бум. В полу появилась выбоина. Шрейши уклонился от атаки шаром чакры и стихии дерева, пока в этот момент появился клинок тени, целящийся в конечности Наруто, намереваясь отрезать ему их. Атаки попали в Наруто и теневые клинки разорвали его тело. Затем Наруто превратился в облако дыма и исчез. Шрейши фыркнул, как будто у него были глаза за спиной, слегка шагнул в сторону, заставив атаку со спины промахнуться, и схватил правую руку Наруто, держащую шар чакры. Ах! Наруто показал болезненное лицо, и пот продолжал течь с его лба. Хотя уловка с использованием дыма теневого клона для атаки сзади хороша, но для меня она бесполезна. Таким образом, первый решен. Шрейши сделал паузу, потому что почувствовал ужасающую и очень знакомую чакру, выходящую из тела Наруто. Наруто вырывался из рук Шрейши, его выражение лица показывало огромную злобу, а на теле начала появляться ярко-красная чакра, а из спины сгущался видимый невооруженным глазом хвост из чакры. Это оказался Джин Чоурики Девятихвостого. Разве этот парень не должен сейчас сидеть в теле Узума Кикушины? Что здесь происходит? Шрейши внезапно вздрогнул. Теневой клинок яростно столкнулся с хвостом из красной чакры, произведя ужасающий взрыв и отбросив тело Шрейши из комнаты. «Ха! Я не ожидал, что здесь появится Девятихвостый. Я не думал, что в тебе будет подобная штука, малыш. Кто ты?» Шрейши слегка кашлянул и спросил с осторожностью в тоне. Он не ожидал столкнуться с такой странной и необоснованной ситуацией в это время. По сравнению с незначительными травмами на его теле, Шрейши больше заботило то, что случилось с чакрой Девятихвостого, исходящей от Наруто. Джин Чоурики Девятихвостого должна быть девушка, Узума Кикушина. Когда они успели заменить ее на этого светловолосого парня, слишком много странных вещей произошло в один момент, и мозг Шрейши был немного перегружен. Он не мог понять, что сейчас происходит. Наруто ничего не ответил, он лишь издал звук, похожий на рев зверя, и бросился к Шрейши. Внезапно огромная сила оттолкнула Наруто на большое расстояние. Удар вызвал много шума при разрыве воздуха, поэтому даже Наруто, вошедший в состояние хвостатого зверя, показал боль на лице. На его груди была видна невооруженным глазом лишняя кровавая дыра. Рядом с Шрейши появились Рури и Аяни. Пальцы Аяни были запачканы свежей кровью, текущая из тела Наруто, а чакра, обернутая вокруг ее пальцев, была сожжена чакрой хвостатого зверя. Из-за этого кровь окрасила ее руку, что заставило Аяни недовольно нахмуриться. «Ты только посмотри, твои навыки настолько заржавели, что ты даже оказался в невыгодном положении». Рури бесцеремонно отругала Шрейши. «Все в порядке, эта травма для меня все равно, что ее никогда не было». Шрейши встал и ответил, как будто ничего не произошло, травма зажила сама собой под действием его собственного медицинского ниндзюцу. «Тогда, продолжим». Шрейши снова вошел в комнату, где были запечатаны источник Рюмику, и взглянул на Наруто и остальных. Рури и Аяни также последовали за ним и уставились на Наруто. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63648.3251296. Глава 131. Восстановление порядка времени. 2.5. Глава 131. Восстановление порядка времени. 2.5. Что здесь происходит? Почему ниндзя Конохи здесь? И разве этот ребенок только что не использовал чакру девятихвостого? Вежливо спросила Рури. Той ночью она напрямую манипулировала девятихвостым, чтобы сразиться с ниндзя Конохи, и она была чрезвычайно чувствительна к чакре леса, поэтому для нее было невозможно ошибиться. Шрейши замолчал, погрузившись в свои мысли. Источник Рюмику вызвал искажение пространства времени. Какашисинси. Еще один джин Чоурики девятихвостого. Неизвестные ниндзя Конохи. После краткого столкновения с врагами Шрейши связал ключевую информацию воедино. Хотя он и не хотел в это верить, Шрейши знал, что только один вариант может объяснить нынешнюю ситуацию. С противоположной стороны возникла странная ситуация. Ниндзя Конохи по имени Ямато сдержал хвостатого зверя в теле Наруто с помощью стихии дерева. Сай немедленно нарисовал большое количество чернильных существ на свитке и призвал их, чтобы они устремились вперед. Бум, бум, бум. Но эти свирепые тигры не бросились на Шрейши и остальных, а устремились к потолку, немедленно подняв много пыли в комнате. Когда пыль осела, четверо ниндзя Конохи, которые только что были перед ними, исчезли. Разве нам не нужно преследовать их? Личности этих четырех ниндзя Конохи вызывают большие подозрения, сказала Аяни. У меня есть некоторые догадки о происхождении этих людей, но Шрейши не заботился о четырех сбежавших ниндзя Конохи, и он снова подошел к запечатывающему устройству в виде глаза и остановился, присев на корточки, чтобы коснуться печати. Если эти люди действительно пришли оттуда, они, должно быть, были призваны каким-то медиумом, чтобы прийти сюда. Это был сам источник Рюмику. Шрейши покачал головой и отбросил эту идею. В данный момент чакра внизу стабилизировалась, и можно сказать, что медиум должен был исчезнуть. В этом случае четыре ниндзя Конохи должны вернуться туда, откуда они пришли. Но они все еще должны находиться здесь, и не было признаков, что они вот-вот исчезнут, а это значит, что они пришли сюда из-за чего-то другого. Снаружи послышались шаги, и кто-то быстро приближался. Шрейши подмигнул Рури и Аяне, и все трое исчезли, оставив в этом месте лишь беспорядок. На высокой башне, отсюда открывается вид на ночной город. Люди в Роуране пили и танцевали на улице, как будто праздновали что-то. Город, со всех сторон окруженный пустыней, имеет особую атмосферу. Какое это спокойное место. Рури и Аяне, которые стояли сбоку от Шрейши, также увидели эту сцену и с удивлением посмотрели на ночной город, полный веселья внизу. Это действительно необычное место. Что касается источника Рюмику, то я должен сначала провести расследование и кое-что подтвердить, сказал Шрейши им двоим. Тогда что нам нужно делать? Присмотрите за этими ниндзя Конохи и не позволяйте им покинуть Роуран. Сейчас снаружи происходит критический период войны ниндзя. Если они выйдут наружу, это, вероятно, создаст слишком большое отклонение и испортит порядок этого мира, что приведет к краху времени и пространства нашего мира. Вещи, связанные только с пространством, не так опасны, но лучше не касаться ничего, относящегося ко времени. Шрейши задумался на некоторое время. Если эти четыре ниндзя-канахи действительно вернулись в настоящее из далекого будущего с помощью пространственно-временной техники, то их нельзя оставлять в покое. Пространственно-временная ниндзюцу – самый сложный тип в системе чакры, и риск при неудачном использовании слишком велик. Это может привести к очень серьезным последствиям. Независимо от того, с какой точки зрения он будет смотреть на это, он должен сдерживать этих людей в Роуране, прежде чем он добьется своей цели и сможет вернуть их обратно в будущее. Это поможет сохранить оба мира в целости и сохранности. До рассвета оставалось совсем немного времени. Ямато взял Наруто, Сакуру и Сэя, чтобы спрятаться в Роуране. После того, как Сакура исцелила травму на груди Наруто с помощью медицинского ниндзюцу, она нанесла целебный порошок и забинтовала его. «Наруто, ты можешь не быть таким безбашенным в следующий раз», — в это время Сакура сердито сказала ему. «Извините, но, думая о Какаши-сенсее, я...» Наруто схватился за рану и криво улыбнулся. Сакура не могла ничего сказать на это. В какой-то момент атмосфера накалилась. В конце концов, Сакура подняла голову, посмотрела на Ямато и спросила его: «Капитан Ямато, что здесь происходит? Этот Чиба Шрейши, как он может быть таким молодым?» Вспоминая Шрейши, которого они только что встретили, ее впечатление сильно отличается от того страшного мужчины. Самое главное, что его возраст совсем не тот, что должен быть. «Я тоже не знаю, что происходит в этот момент и почему он выглядит так». Ямато почесал затылок, не зная, как все стало таким. «Но не будьте такими импульсивными, особенно ты, Наруто, чакра девятихвостого в твоем теле просочилась. К счастью, в тот момент я смог тебя сдержать своей стихией дерева, иначе ситуация стала бы действительно очень опасной. Я знаю, но когда я думаю о Какаши-сенсее...» Наруто сжал кулаки с нежеланием и гневом на лице. Ямато взглянул на Наруто. «Я понимаю твои чувства, но это не причина для тебя, чтобы быть таким высокомерным и бездумно бросаться на врага. Какаши-сенпай, он уже... О, так вы прячетесь, наконец-то я нашла вас», — вмешался голос, прервавший общение между Ямато и остальными. Сай тут же достал свиток, собираясь что-то нарисовать. Рури и Аяни спокойно появились, подошли к ним спереди и с интересом смотрели на четверых ниндзя-канахи. «Вы...» — лицо Ямато уже было полно напряжения. Наруто и Сакура тоже приняли боевую позу. Рури не заботилась о бдительности этих людей, и она без страха подошла к ним напрямую. Четверо из них были подавлены невидимым импульсом, и никто из них не осмеливался напасть первым. Рури подошла к ним, наклонилась и взяла лекарство, которое Сакура только что применила к Наруто. Это была непрозрачная белая пластиковая бутылка, в которой находился лечебный порошок для наружного применения, большая часть которого уже была израсходована. На флаконе был уникальный знак компании Astra. Дата – март, 20 лет спустя, а также уникальный знак нашей компании Astra. «Кажется, что вы действительно пришли из будущего», – с интересом заговорила Рури, и нервная четверка Канахи тут же замерла на месте. Что она сказала? «20 лет спустя, не смотрите на нас так нервно. В вашем времени и пространстве, возможно, отношения между нами очень плохие, но это лишь то, что произошло в вашем мире, который отличается от нынешней ситуации и никак не связано». Рури вложила бутылочку с лекарством в руку Сакуры и сказала ей: «Не разбрасывайте свои вещи, как простой мусор здесь. Это может изменить порядок этого времени и пространства, особенно если это что-то настолько узнаваемое, как баночка лекарства с датой изготовления. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется. http://lrulatirubak63648-3251298. Глава 131. Восстановление порядка времени. 3.5. Глава 131. Восстановление порядка времени. 3.5. Что ты имеешь в виду? У Сакуры пересохло во рту. Это значит, что, с вашей точки зрения, это мир 20-летней давности, а я не подошла и решила объяснить им. 20 лет назад все четверо смотрели широко раскрытыми глазами на Аяни. Как это возможно? В мире 20 лет назад это было слишком. Нет ничего невозможного. В вашу эпоху, какое сейчас поколение Хокаге? — спросила Аяни. Сейчас в Канахе уже пятый Хокаге. В нашем мире третий Хокаге до сих пор правит Канахой. Мы втроем недавно покинули деревню. В этом мире прошло всего 2 месяца после этого. Тогда это, даже хорошо информированный Ямато был слишком потрясен этой ситуацией. Третья мировая война ниндзя только началась. Слова Аяни лишили всех четверых дара речи. В их понимании третья мировая война ниндзя уже давно закончилась, но теперь Аяни сказала им обратное, и она здесь только началась. Это действительно мир ниндзя 20-летней давности. Ямато первым отреагировал, указывая на это место и спрашивая: «Тогда, где это место, Роурен?» Слова Рури заставили Ямато ошеломленно сесть на землю. В их время Роурен уже превратился в руины. Так что же случилось с этим процветающим городом за эти 20 лет? И вспоминая юное лицо, которое перед ними показал Чебошрейши, Ямато уже поверил тому факту, что четверо из них отправились на 20 лет назад. Как может быть такая ерунда? Наруто все еще не мог в это поверить. Но это факт, что вы попали в другое время и пространство. Вполне вероятно, что сработал какой-то медиум, из-за которого вас притянуло сюда. Тогда как нам вернуться обратно? Спросила Сакура. Найдите этот медиум и уничтожьте его, чтобы восстановить время и пространство до нормального состояния. Тогда что вы собираетесь делать с нами теперь? Спросил Ямато. С этими двумя девушками в качестве их противников, для него совершенно невозможно поверить в свою победу. Не беспокойтесь, мы не планируем ничего с вами делать, но вы должны оставаться здесь, в Роуране, до тех пор, пока вопрос не будет решен, чтобы не разрушить порядок времени и пространства. Это может привести к разрушению не только вашего мира, в котором вы живете, но даже здесь могут появиться проблемы. Услышав это, Ямато почувствовал облегчение. На самом деле, это они принадлежат эпохе будущего, и беспорядочное хождение в этом мире может привести к череде ужасных цепных событий. Кстати, я тоже хочу кое-что узнать о вашем мире. Не волнуйтесь, это не какое-то важное историческое событие. Аяни улыбнулась и посмотрела на четырех ниндзя Конохи. То же самое верно и для Рури. Она тоже хотела знать несколько вещей. Будут ли у них с Шрейши дети, сколько у них детей, и смогла ли она забить противную белоглазую бабу до смерти. Последнее особенно важно. В высокой башне Шрейши терпеливо искал что-то в комнате. Не обнаружив ничего подозрительного, он решил уйти. В результате, когда он только вышел за дверь, его взгляд зацепило что-то в мусорном баке. Шрейши полез в мусорное ведро, вынул вещь, внимательно ее осмотрел, и лицо его стало очень странным. «Это комната министра Анракузана, верно?» В тихую комнату, где хранится источник Рюмьяку, пришел нынешний министр Роурана, Анракузан. Поскольку прошлой ночью какие-то неизвестные воры ворвались сюда, чтобы создать проблемы, ему пришлось лично отправиться сюда, чтобы эти воры не пришли снова и не натворили бед, что разрушит его план. Он кружил вокруг запечатывающего устройства источника Рюмьяку, с опьяненным выражением лица ощущая необычную силу, скрытую в земле. Хе-хе-хе, какая восхитительная чакра хранится здесь. Чем глубже он ощущал силу источника Рюмьяку, тем больше уголки рта Анракузана поднимались, а его глаза показывали радость. «Я почти закончил подготовку, эта бесполезная королева может умереть, и мой план, наконец-то, может начаться. Это действительно совершенная сила, с которой он сможет легко доминировать над миром». Очарованный могущественной чакрой источника Рюмьяку, глаза Анракузана были наполнены жадностью. После многих лет планирования вскоре он сможет приступить к выполнению своего плана. Сейчас нужно избавиться от назойливой королевы Роурана, захватить сам Роуран, а затем сделать шаг против страны ветра, затем захватить соседние маленькие страны и, наконец, отправиться на войну против страны огня. Согласно истории, война не будет окончена еще долгое время. Сражайтесь, сражайтесь изо всех сил, ниндзя 5 основных стран, а когда вы все будете истощены, всеми вами буду править я. Лучше не говорить во сне, просыпайся. Голос раздался сзади. Анракузан испугался, обернулся и увидел, что Шрейши тихо подходит к нему. Ты, по-видимому, узнав личность Шрейши, он выказал недоверие и огромный страх. Нет, невозможно, для тебя должно быть здесь как ты. Он вспомнил первоначальную историю, которую знал. Этот человек не должен приходить сюда еще несколько лет, но почему он появился в этот момент перед ним? Могло ли быть так, что этот человек вызвал суматоху, случившуюся здесь прошлой ночью? Анракузан почувствовал, как его спина покрывается холодным потом, а сердце сжимается. Идиот, когда ты используешь знания, установленные историей, чтобы изменить что-то в прошлом, то и само это прошлое начинает меняться и перестает быть похожей на то, что ты знаешь. Услышав то, что сказал Шрейши, Анракузен был потрясен и потерял дар речи. Он поспешно попятился и хотел что-то сделать, но большое количество теневых клинков уже было готово действовать, целясь в его конечности. Ах! Анракузен взвыл от боли и упал на землю, не в силах пошевелиться. В его теле начала накапливаться чакра фиолетового цвета. Шрейши подошел к нему с техникой телесного мерцания и наложил заранее подготовленную печать на тело Анракузена. Пурпурная чакра потеряла свой эффект, из-за чего глаза Анракузена стали полными безнадежности. Его связь с источником Рюмику была разорвана. «Черт возьми, я почти добрался до последнего шага и мог начать свой план. Будь у меня еще немного времени, тогда я...» — кричал Анракузен в своем сердце, наполняясь гневом и нежеланием принять реальность. «Кажется, я угадал. В твоем теле я почувствовал чакру из источника Рюмику, а также чакру, которая похожа на мою. Это должна быть чакра, принадлежащая технике запечатывания, которую я установил в твоем мире, но ты решил украсть эту силу. Кажется, я в твоем мире отказался от поглощения источника Рюмику, из-за чего там осталось достаточно энергии для путешествия во времени. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://63463.3251299. Глава 131. Восстановление порядка времени. 4.5. Глава 131. Восстановление порядка времени. 4.5. То, что сказал Шрейши, привело Анракузена в ужас. Как будто то, что он делал, и все тайны, спрятанные в его сердце, были как открытая книга для этого ужасного человека. «Мало того, я нашел эту интересную вещь в твоей комнате». Шрейши улыбнулся и достал что-то из своей сумки ниндзя. Это была бутылочка лекарства с логотипом компании Astra. Обезболивающее используется при симптомах чрезмерной болевой реакции на чакру. Дата производства – 20 лет спустя. Увидев эту бутылочку с лекарством, зрачки Анракузена сузились. «Ты поглощаешь чакру из источника Рюмику, но поскольку сила слишком сильна и ее трудно контролировать, поэтому тебе всегда нужно это лекарство, чтобы облегчить боль. Сначала это было просто мое подозрение, потому что ты, министр, слишком внезапно появился в Роуране. 2 года назад о тебе не было никаких записей, да и чакра в твоем теле для меня столь же заметна, как яркий свет в кромешной тьме. Но только когда я нашел эту бутылочку с лекарством, я окончательно подтвердил свою догадку. Ты и должен быть тем медиумом, который нарушает порядок времени и пространства». Глаза Шрейши были полны безразличия, и он смотрел на Анракузена, как будто смотрел на мертвого человека. «Анракузен нет, будущий ниндзя-отступник деревни скрытого песка Мукади. Только избавившись от тебя, медиума, время и пространство смогут восстановить свой первоначальный порядок. Нет, не убивай меня, я могу рассказать тебе историю будущего, всю историю, чтобы тебе было удобнее решать, как действовать в будущем». Анракузен пытался отговорить Шрейши от убийства, он хотел обменять историю будущего на право жить. Бах! Крики Анракузена резко затихли. Теневой клинок перерезал ему горло, из-за чего начало вытекать много крови. «Я уже сказал тебе, когда ты начинаешь использовать факты из будущего, чтобы повлиять на мир прошлого, то в тот момент история уже изменилась и все становится напрасным. Но, похоже, ты слишком глуп, чтобы понять это». Шрейши не стал смотреть на тело Анракузена, а подошел к печати источника Рюмику и немного подумал. «Кажется, если я оставлю все как есть, то, возможно, в будущем сюда придет еще больше людей из другого времени и пространства. Другого пути нет, поэтому я постараюсь решить этот вопрос. Люди из другого времени и пространства не должны относиться к этому миру как к туристической достопримечательности, чтобы время от времени посещать нас». Закончив говорить, Шрейши начал формировать печати, чтобы высвободить силу источника Рюмику. Устройство, похожее на закрытый глаз, снова открылось, и, как и вчера, из него хлынул поток фиолетовой чакры, образуя ослепительный столб фиолетового сияния. Стоя перед фиолетовым лучом света, Шрейши достал кунай из своей сумки ниндзя, помахал им перед собой, а затем положил обратно. Сразу после этого Шрейши сунул ладонь в фиолетовый луч света и вынул из него половину кристалла. Это половина ядра источника Рюмику. Шрейши почувствовал богатое содержание чакры в этой половинке, удовлетворенно кивнул и убрал его в сумку. Он изменил тип печати здесь, что позволяет этому глазному устройству удерживать чакру источника Рюмьяку на месте, ведь здесь останется вторая половина ядра. Дело не в том, что Шрейши не хочет брать эту половину, но с этой чакрой связано благополучие всего Роурена. Если он заберет целое ядро, то, весьма вероятно, что весь Роурен будет уничтожен. Но если он ничего не сделает, то люди из другого времени и пространства будут снова использовать силу источника Рюмьяку, чтобы появиться в их мире. Поэтому ему пришлось пойти на компромисс и взять только половину ядра. Это не только обеспечит нормальное функционирование Роурена, но и сильно повредит силе источника Рюмьяку, что сделает невозможным применение способности путешествий во времени и пространстве и предотвращая подобные вещи в будущем. Шрейши повернул голову, чтобы посмотреть, и увидел, что убитый им Анракуза начал светиться и медленно таял в воздухе. Кажется, время и пространство, наконец-то, пришли в норму. К счастью, этот парень пришел в этот мир и занимался скрытой деятельностью только в такой закрытой стране, как Роурен. Изменения, которые он принес в этот мир, крайне ограничены. Если история будущего будет раскрыта людям снаружи, это легко вызовет хаос в мире, и начнется паника, которая страшнее, чем мировая война ниндзя. Если война – всего лишь неизбежный результат человеческой истории, то вот использование путешествий во времени, чтобы исказить прошлое, слишком опасно. Даже Шрейши не знает, насколько ужасной будет ситуация в тот момент, что здесь происходит. Наруто и остальные посмотрели на белый свет, окутывающий их тела, и начали удивленно смотреть друг на друга. Похоже, все уже решено. Медиум, из-за которого вы попали в этот мир, был уничтожен, поэтому ваши тела возвращаются в нужное время и пространство. Рури и Аяни просто наблюдали за ненормальной реакцией Конохи и остальных, не предпринимая никаких действий. Эх, мне всегда казалось, что все это какой-то странный сон. Ямато почесал затылок, не зная, какими словами выразить потрясение в своем сердце. Пока отношения между двумя сторонами не были гармоничными, они кажутся врагами в их мире, поэтому Рури и Аяни просто попрощались и начали уходить отсюда. Ямато и остальные посмотрели на спины двоих, молча прощаясь с этим странным временем и пространством, которому не принадлежали. Две девушки нашли Шрейши через полчаса. Эти ниндзя-конохи вернулись в свое время. Представившись путешественником, Шрейши снял комнату в отеле в Роуране. Следы будущего, оставленные Анракузаном, обрабатываются, и различные предметы, принесенные из будущего, отправляются в костер для уничтожения. Они уже вернулись. Что с источником Рюмьяку? Аяни села на мягкую кровать, разглядывая планировку комнаты. Я забрал половину. Почему только половина? Этого будет мне достаточно. В конце концов, мы не можем забрать все. Людям Роурена все еще нужна эта чакра, чтобы поддерживать свою жизнь. А я взял половину ядра, и сила значительно уменьшилась. Этого будет достаточно, чтобы здесь не было проблем, но и не позволит новым путешественникам во времени появиться у нас, кратко объяснил Шрейши. Это действительно продумано. В самом деле, если источнику Рюмьяку позволить сохранить полную силу, неизбежно, что некоторые люди будут использовать эту силу, чтобы нарушить порядок времени и пространства. Эта проблема гораздо серьезнее, чем мировая война ниндзя, и она может разрушить весь мир. Дальше займемся нами самими. После того, как Шрейши положил вещи в камин и сжег их, он встал и сказал: «Вы готовы?» Рури и Аяни подозрительно посмотрели на Шрейши. Видя их выражение лиц, он объяснил: «В отличие от жителей Роурена, в памяти которых Анракузан является просто их министром и не мешает мировому порядку, мы другие. Сила нас троих позволяет нам вмешиваться в историю мира ниндзя гораздо более кардинально, чем у маленькой закрытой страны. Наша память об Анракузане и тех ниндзя-конохи должна быть уничтожена». Выражения лиц Рури и Аяни сразу же напряглись. Увидев, что их лица стали такими жесткими, Шрейши понял, что они двое делали, пока он разбирался с министром. «Вы двое, когда присматривали за теми ниндзя-конохи, вы, наверное, много спрашивали их о будущем, верно?» «Нет, мы спросили всего пару вещей. Мы понимали, что нехорошо знать все». Увидев серьезное лицо Шрейши, Рури и Аяни поняли, что независимо от того, что они сейчас будут говорить, Шрейши не передумает. «Это ценная информация, которую мы с трудом получили, да и те ниндзя Конохи уже стерты из нашего мира. Они пришли из другого времени и пространства, и это не имеет к нам никакого отношения. Пусть у людей в их будущем болит голова. Ты уже забрал половину ядра источника Рюмику, поэтому к нам больше никто не придет. Почему мы должны запечатывать нашу память об этом? Это никак не повлияет на наш мир. Столкнувшись с жалким взглядом Аяни и игнорируя это, Шрейши, не колеблясь, прижал руки к лбу Рури и Аяни, и все воспоминания об Анракузане и ниндзя Конохи были стерты из их памяти. После этого Шрейши применил на себе технику запечатывания, чтобы удалить эту часть воспоминаний, оставив только себя, тайно останавливающего заговор министра Роурена Анракузана, спасая эту маленькую страну и непреднамеренно забирая половину ядра. В своем сознании он потерял информацию о том, что Анракузан пришел из будущего, а те ниндзя Конохи вообще никогда не появлялись в его памяти. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://lrulatia.ru/63648.3251300. Глава 131. Восстановление порядка времени. 5.5. Глава 131. Восстановление порядка времени. 5.5. Придя в сознание, Шрейши медленно открыл глаза и внезапно почувствовал легкую тяжесть на своем теле. Особенно это чувствовалось в руке, на которую что-то сильно давило. Шрейши посмотрел налево и направо, и вдруг его лицо побледнело. Сжимая его левую руку, сладко спала Рури. Справа лежала Аяни, как и Рури. Казалось, ей снится какой-то сладкий сон. Что вообще здесь происходит? Я помню, что прошлой ночью, когда министр Роурен Анракузан замышлял ужасный план по убийству королевы и краже силы источника Рюмику, я решил его остановить. Чтобы самому получить силу источника Рюмику, я сразился с этим министром, и мне потребовалось немало усилий, чтобы победить противника, успешно сокрушив заговор министра и тайно спасая Роурен и их королеву. Заодно я успешно получил половину ядра источника Рюмику. Но в таком случае почему я лежу в одной кровати с Рури и Аяни? Что еще произошло в этот период? Как бы он ни думал об этом, он не мог вспомнить. Неважно, сейчас не время думать о таких незначительных вещах. Когда Рури проснется, если она увидит эту сцену, он обязательно убьет его. Он должен найти способ выйти из этого неловкого положения. Но Рури слишком сильно сжимала его руку. Если бы он попытался встать в это время, она обязательно проснется. Поэтому ему придется начать с Аяни, которая более расслаблена. Подумав об этом, Шрейши начал медленно вытаскивать правую руку из объятия Аяни. Однако неровности на теле девушки справа вызвали у него слишком сильную физическую реакцию. Он чувствует, что в последнее время его слишком сильно тянуло совершить преступление. Возможно, это из-за его ночей с Рури. В это время Аяни внезапно обняла руку, которую собиралась медленно вынырнуть из ее объятий. Тело Шрейши замерло, и мягкое чувство, обволакивающее его руку, заставляло его забыть обо всем. В это время Аяни продолжала показывать чистое и безобидное спящее лицо. С этой точки зрения Аяни действительно очень воспитанная девушка. Но это верно только с этой точки зрения. «Ах, не делайте этого!» Внезапно изо рта Аяни вырвался крик, который заставил Шрейши погрузиться в размышления. «Шрейши сама, пожалуйста, не делайте этого, я больше не могу, у меня больше нет сил сопротивляться вам». Шрейши не смел представить, каким образом он вел себя во сне Аяни. Он ее заставил, однако, поскольку это приказ Шрейши сама, я могу только сдаться вам. Что ж, пожалуйста, наслаждайтесь. Сдаться вам, наслаждайтесь. Ему показалось, что Аяни сейчас снится очень странный сон. Как только Шрейши собирался продолжить отдергивать руку от мягкого места Аяни, сзади внезапно раздался холодный голос. «Что ты сейчас делаешь?» Шрейши почувствовал, как задрожало все его тело. Аяни тоже очнулась ото сна, отпустила руку Шрейши, села боком на кровати, потерла сонные глаза. Увидев выражение лица Шрейши, она не могла не спросить. «В чем дело, Шрейши-кун? У тебя очень странное выражение лица в данный момент. Разве ты не удовлетворил себя прошлой ночью?» На лице Аяни появилась ухмылка. «Вчера вечером, удовлетворил себя? Что я сделал?» Шрейши был в растерянности. «О, это ничего, не беспокойся об этом. Пожалуйста, просто забудь об этом», Аяни сказала небрежно, как будто это не имело большого значения. «Нет, что прошлой ночью. Как он мог не заботиться о том, что произошло прошлой ночью? Что вообще происходит? Почему у меня вообще нет никаких воспоминаний об этом? Про вчерашний день он может вспомнить только битву с Анракузаном, а потом до самого утра у него нет воспоминаний. Дело об источнике Рюмику все еще свежо в его памяти, но то, что произошло потом, нет. Шрейши обнаружил, что его разум был затуманен, и независимо от того, как он пытался вспомнить, все было пусто, что было действительно странно. Возможно, голова этого парня была выведена из строя из-за одной битвы. На этот раз ему нужно хорошо потренироваться. Он слишком сильно расслабился. Рури тоже села, сняла пижаму перед Шрейши, показав свои белые и стройные ноги, а затем, скрываясь под своими длинными черными волосами, подошла к вешалке и надела свой костюм ниндзя. Сцена из жизни двух женщин, живущих в гармонии, перевернула мир в глазах Шрейши. Он подумал, что ему все это снится. Что произошло прошлой ночью? Почему у меня вообще нет воспоминаний об этом? Шрейши-кун, ты не хочешь вставать? Прошло уже много времени, и мы должны поскорее вернуться в страну демонов. Или ты планируешь остаться в Роуране на некоторое время? Увидев, что Шрейши не встает с кровати, а я не начала спрашивать его, одеваясь. Ах, я сейчас встану. Мы идем завтракать, так что не задерживайся. Две девушки быстро оделись и направились в ресторан внизу. Шрейши встал, подошел к окну и сильно ущипнул себя за лицо. Это больно. Конечно, это не сон. Так что же происходит? Почему эти двое не подрались только что? Вернее, почему Рури не вышла из себя? Такая ситуация, когда он единственный, кто не может понять реальность, заставляет Шрейши чувствовать себя крайне растерянным в своем сердце. Рури и Аяни шли вниз к ресторану. Расслабленная атмосфера, которая сохранялась между ними в комнате, внезапно исчезла, и улыбка на их лицах резко пропала. Бум! В коридоре раздался грохот. Это был эффект столкновения двух мощных источников чакры. Я знала, что ты это сделаешь. В следующий раз ты можешь сказать мне заранее, а я не беспомощно вздохнула. Не думай, что я отпущу тебя. Эй, это мне пришла в голову идея сделать резервную копию памяти. Даже без тебя у меня есть другие способы сохранить свою память. Правда, что ты все еще хочешь испытать мою силу? Рури обняла себя за грудь, как будто разговаривала со слабым жуком. Я не хочу снова испытать на себе твою чудовищную силу, но это правда, что ты не можешь убить меня. Я довольно цепкая. Ты должна была понять это раньше. На лице Аяни была уверенная улыбка. Да и ты всего лишь дополнение. Рури первой вышла из коридора и направилась к ресторану, оставив позади колкие слова. Какое дополнение, я всегда буду первой, а вот ты так и останешься дополнением. Лицо Аяни было наполнено негодованием. Ее настроение было настолько плохим этим утром, что ей очень хотелось обильно поесть и выплеснуть так свою ненависть. Кстати, в этом отеле же хватит еды для меня. Внимание, этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус, перевод редактируется. http://lrulatiruba63648.3251301. Глава 132. Унаследованная история и 1.3. Глава 132. Унаследованная история и 1.3. Страна демонов, строительная площадка. Баншоэтинлин. Часть кирпичей взлетели в воздух и под контролем гравитации были аккуратно сложены на четырехколесной тележке. Такая чудесная сцена вызвала восклицания и аплодисменты большого количества рабочих. Столкнувшись с восхищением окружающих, Нагата немного смутился. Поскольку он использовал такое важное ниндзюцу, используемое в бою, при работе на строительной площадке, он всегда чувствовал, что ниндзюцу, которое он так усердно практиковал, было потрачено впустую.